Высокая, пухлая, в том возрасте, когда женщина делает свой последний выбор. Ткань полиэстер ярко-зеленого цвета. То, что почувствовала Нейми, странным образом отразилось на ее лице. За удивлением последовало недоверие. Недоверие сменилось издевательским смешком. Такая последовательность чувств обычно обозначает одно и то же. Начинаешь понимать, что кого-то сильно надули. При других обстоятельствах Сэм мог бы задуматься над такой реакцией, но он всю неделю занимался продажей недвижимости, и в результате у него накопилось много канцелярской работы, и в мыслях он ее уже выполнял. «О, — сказала Нейми и засмеялась, — мисс Лордс, да? Смешно получилось. Она необычная, это точно, — сказал Сэм. — Не говори, — согласилась Нейми. — На самом деле она абсолютно... Если бы она закончила то, что она начала говорить... Она, вероятно, сильно растревожила бы Сэма Пиблза. Но везение, как он уже отметил, играет необъяснимо важную роль в мужских делах. И кому-то снова повезло. Зазвонил телефон. Это был Берт Авершин, духовный наставник немногочисленных блюстителей законности в Джанкшн-Сити. Он хотел поговорить о действительно большой страховке нового медицинского центра, находящегося, правда, в стадии разработки. Но ты знаешь, Сэм, какой он будет большой. Его освещение в средствах массовой информации. И к тому времени, как Сэм возвратился к разговору с Нейми, он совсем забыл о мисс Лордс. Он знал, сколько он сможет заработать на нем. Совсем скоро можно было бы оказаться за рулем новенького Мерседес-Бенца. Ему совсем не интересно было знать, какую часть этого богатства можно было бы отнести за счет того глупого выступленницы. Нейми действительно подумала, что ее разыгрывают. Она очень хорошо знала, кто такая Аделия Лорд, и думала, что Сэм тоже знает. В конце концов, эта женщина была замешана в самом мерзком бизнесе, который был известен в Джанкшн-Сити в последние 20 лет. Может быть, даже со времен Второй мировой войны, когда сын Могинзов вернулся домой не в своем уме, отслужив на Тихоокеанском флоте и перестрелял всех членов своей семьи, а затем направил дуло своего армейского пистолета себе в ухо и прикончил себя. Аэро Могинс прославился до того, как сюда приехала Нейми. И ей не пришло в голову, что афера Аделии Лордс имела место задолго до того, как в Джанкшн-Сити появился Сэм. Как бы то ни было, она забыла обо всем. И к тому времени, как Сэм положил телефонную трубку, старалась решить, что ей купить на ужин, что-нибудь пожирнее или попостнее. Он, не переставая, диктовал письма до 12 часов. Потом спросил Нейми, не пойдет ли она с ним к Маккену пообедать. Нейми отказалась, сказав, что ей надо возвращаться домой, к матери, которая сильно сдала за зиму. Больше ни слова не было сказано об Аделии Лордс. Глава 4. Исчезнувшие книги. В будни Сэм ел мало на завтрак, стакана апельсинового сока и булочки с отрубями хватало, но по субботам, по крайней мере, когда накануне не бывало попойки в Ротари Клаб, он любил вставать немного позже, пройтись до ресторана Маккены на площади и, не торопясь, проживать стейк и яичницу и одновременно прочитать газету, а не просмотреть ее в промежутках между деловыми встречами. Вот так он и проделал все. На следующее утро, 7 апреля, вчерашний дождь прошел, и небо было ясное, чисто-чисто голубое, как сама ранняя весна. После завтрака Сэм пошел домой окольным путем, по дороге останавливаясь, отмечая, чьи тюльпаны и крокусы хорошо взошли, а чьи немного запаздывают. Он вернулся домой в 10:50. На автоответчике светилась лампочка. «Прослушайте записанный разговор». Он нажал на кнопку, достал сигарету и чиркнул спичкой. «Хеллоу, Сэм!» — послышался вкрадчивый голос Аделии Лордс, который ни с чем нельзя спутать. И от стыда Сэм забыл, что делает, и чуть не сжег всю сигарету. «Вы меня разочаровываете. Вы просрочили книги». «Ах ты, дрянь!» — воскликнул Сэм. «Что-то терзало его всю неделю. Как будто хотелось сказать какое-то слово. Оно готово было сорваться с губ, как с трамплина, помимо вашей воли. Книги, чертовы книги. Эта женщина, будет относиться к нему как к человеку, за которого она его приняла, при том, что он безвозмездно высказал свои суждения о месте некоторых плакатов в детской библиотеке. Его волновал один вопрос: записала ли она свою брань на автоответчике?